Савельев открыл дверь сразу, словно ждал меня у порога. «Ты?» – не веря глазам, выдохнул он. «Я?» «Но как?» – он ухватил меня за руку и решительно втянул в квартиру, словно боялся, что я исчезну. В коридоре он так и не выпустил моей руки. Его зеленые глаза оказались очень близко от моего лица. Прежде чем я успела понять, что происходит, его губы нашли мои и впились в них долгим и неожиданно сладким поцелуем. Голова у меня закружилась, колени подогнулись, я таяла, как мороженое. «Подожди», – я с трудом отпрянула от него. «Что?» «Павел Чернов, почему ты ему звонил сегодня?» «Я?» «Что? Какой Павел?» Вениамин протяжно вздохнул, он явно не мог сосредоточиться. «Павел Чернов, друг твоей сестры», – по буквам произнесла я. «Ах, это! Так она мне заявила, что они женятся. Сказала, что он будто бы ждет моего звонка. Вот я и позвонил. Вот еще что удумала. На каком-то сомнительном типе остановила свой выбор. Да я костьми лягу, а не позволю. Скользкий он какой-то. Я даже решил детектива завтра нанять, чтобы выяснить, с чем есть этого женишка. Он все больше распалялся». «Не торопись со слежкой. Думаю, Чернов еще долго не сможет появиться в ЗАГСе». И я схватила Вениамина за воротник рубашки и притянула его к себе. Вдыхая утром аромат кофе, над которым хлопотал на кухне счастливый Савельев, я услышала, как по нашему местному радио, по деловой волне, передали свежие новости о том, что известный бизнесмен Борис Борзов поспешно продал акции русского вклада крупному финансовому холдингу «Тарфинэксперту», и что эта сделка нанесла серьезный удар по миру инвестиций. Однако сам Борзов, которого удалось застать в аэропорту перед посадкой на рейс в Рио-де-Жанейро, от комментариев отказался. Признаюсь, эта новость совершенно меня не удивила. Я сладко потянулась в кровати и с наслаждением втянула носом аромат только что сваренного кофе.